Знакомые судьбы. На нем просторное светлое пальто и шляпа широченными полями из невиданного мною доселе лохматого фетра. Пальто распахнуто, из-под полы на лацкане пиджака мерцает эмалью орден Ленина. В руках мощная бамбуковая палка. Большие роговые очки занимают пол лица. И все-то у него большое, и руки, и глаза, и рот. Вскоре я услышу от него: хорошего должно быть много, это на себе. Громадного роста и неимоверно раздавшийся вширь, он шагает по узкому проходу купейного вагона поезда Москва-Киев и шелестит от купе в купе, опережая его: Луков, Луков. Его знает половина пассажиров этого вагона, потому что это половина московские и питерские актеры и актрисы, снимающиеся в киевских фильмах. В тот 1955 киевская студия стала лидером в производстве картин. Киев плотно населил наш брат киноактер. После октябрьских праздников этим поездом мы все возвращались в свои киногруппы. Он идет по вагону и громко, может быть, чересчур громко, говорит на ходу: «Вот еду в Киев посмотреть, что вы там наснимали», слышится из коридора. Потом я не раз замечу его манеру говорить громко и широким посылом, вот обращаясь сразу ко многим людям. Это у него от профессии. Он кинорежиссер, его речь императивна, он уверен, что его постоянно слушают ассистенты, помощники, костюмеры, осветители, операторская группа, ну и, конечно, актеры. О нем ходит множество легенд и анекдотов. Рассказывают, как он ест. Он ест много. И в Венеции, и на фестивале, куда он повезет фильм «Разные судьбы», официанты в гостинице позовут его сеньор Спагетти. А официант в ленинградской истории без предварительного заказа приносил ему сразу два бифштекса и два гарнира луковской порции. Как он гневается, только надо дать ему выкричиться, иначе не уймется, говорят люди из его окружения. Как он командует на съемочной площадке. Это его знаменитые, без громкоговорителя, над тысячной массовкой «Моторы!» так стоит в моих ушах. Ему нравится собственная легендарность, и он любит слушать байки про себя, даже если они и не всегда лестны. «Если о тебе ничего не говорят, значит, и говорить не о чем». Провожавшие в тот вечер его администраторы, или помреже, естественно, он обожал свиту. Унесли вместительный чемодан метров в мягкий вагон, он же задержался в нашем купейном. Люблю артистов, особенно когда они не на экране, хотя они порой и не стоят этой любви. Уже второй звонок. Леонидович, не забудьте, ваш вагон пятый, купе второе, а это вагон третье, а то еще потеряетесь. Думаю, мне с моими габаритами потеряться непросто. Да вот, товарищ артист, и не бросит. С этими словами он вошел в наши с Жорой Юматовым и Юрой Саранцевым общие купе. «А у вас весело, уже весело!» И он указал на уже откупленную бутылку водки и принесенную из дома закусь на все, что мы разложили на столике. Сбросил пальто, снял шляпу, отставил в сторону бамбуковую палку. «Не прогоните!» Нас качнуло, лязгнули буфера, застучали колеса. «Ну, с отбытием!» И мы чинно... Так, вроде бы нехотя, пригубили стаканчики с водкой. Луков усмехнулся и налил себе из бутылки нарзан. «В дороге не пью». Его стали упрашивать пригубить, и тогда он тоже пригубил, но водку отставил. Зато обратил внимание на закуску и, среди прочего, на нарезанную кружочками колбасу. «Краковская, моя любимая. Кто колбасу резал?» Жора Юматов сказал, что это ему жена Муза в дорогу бутерброды с колбасой приготовила. Луков: «Молодец, Муза, хорошая актриса Муза, я ее люблю, и тебя, Егора, люблю, хотя ты пьешь». Снял очки, и я увидел его глаза. Громадные, влажные и беззащитные детские глаза. Потом я не раз буду видеть его глаза, и злые, и страдальческие, и суровые, но всегда влажные и детские. «Да вот и девушки, проходите, проходите, присаживайтесь. Все знают, что я обжора, но не каннибал, женщин не ем». Это он обратился к подошедшим к нашему купе Тане, Пелецкой и Вале Ушаковой. «Актеров любим. Как вы знаете, это у нас взаимно. Они нам талант, мы им роли, награды. Кто снялся у Лукова, популярность обеспечена. Да что там популярность, слава? Боря Андреев, Марк Бернес, Кость Сорокин. Стучали колеса. Мы пополуночничали, пора было бы ложиться спать, завтра у многих из нас съемки, но Луков не собирается уходить в свой мягкий вагон. Вот мы снимали вас с Ужелезнову, видели? Вера Пашенная, глыба. И я как-то в первые дни съемок этой картины робел. Меня предупреждали, мол, крута. Она ж про роль вас и знает все. Эту роль сколько раз в Малом театре уж сыграла, не счесть. Но тут кино, другие правила игры. Снимаем не по порядку, по готовности частей декорации и учитывая занятость артистов. Она привыкла от печки. В первый день все было готово, чтобы снимать сцену вас и с невесткой Рошель. Там, где вас, говорит Рошель, я свекровь, свекровь всем кровь, а у нее вместо конек. И в театре, когда она это скажет, тихо скажет, а хрусталики в люстре покачиваются, такая сила идет в зал. А здесь перед стекляшкой и объективом, да перед одним зрителем, Луковым. Ну, пришла она заранее в декорацию, уж всем недовольная, все не по ней. И рано ее привезли, и гример не то сделал с прической, и костюм-то ей неудобен, ну, гроза. В одном углу декорации художник, по моему указанию, должен был на стенке повесить массу старинных фотографий в рамках. Квадратные рамочки, овальные. В тот момент я, стоя у декорации у стенки с фотографиями, советовал художнику: «Петь Пашкевич, какие фотографии куда повесить?» Она вошла, стояла в отдалении, потом подошла ко мне и говорит: «Это как же угадали? Это же вся моя жизнь!» И поцеловала руку. Вот эту. И все. Теперь не проходит недели, чтобы мы не говорили с ней по телефону. Дружба. Наша группа ей как родная. Мы ее обожаем. Мы, наши, это все о себе и о своей киногруппе. Потом я понял, Луков и в этом наивном множественном числе искренен. Он себя не отделяет от своего дела, а его дело кино, а это значит мы. И до конца дней его жил в нем тот самый комсомолец Ленчик Луков, что еще в 1931 году, я только родился, сделал свой первый фильм о современной молодежи. А теперь я все подумываю, не снять ли фильм о современной молодежи. Вы ж не такие, какими были мы в 30-х, вы другие. Он еще долго говорил о времени прошлом, настоящем, вспоминал какие-то эпизоды из своей комсомольской юности, и мне тогда показалось, что, говорил он, все только для одного человека, для Тани Пелецкой, ленинградской актрисы, снимавшейся тогда в Киеве в фильме «Марка Донского мать». И в ту ли ночь пришла к 43-летнему Лукову эта любовь от всего его громадного сердца. По-луковски безудержная, разрыв аорты от его определения. С ревностью и мучениями, взрывами гнева и необоримой добротой, с вспышками восторга и унизительной мелочности. Актрисы в кино — это не просто артистки, исполняющие роль. Они должны обвораживать всех от колхозника или шахтера до ученого. Кто-то увидит актрису на экране и полюбит, да, полюбит на всю жизнь. Или еще, актриса должна вызывать чувство всеобщей любви, как мама. И вот он же рассказывает нам про свою маму, про городок Мариуполь, откуда он родом. Его мама нарожала кучу детей, а он, Леонид, самый младшенький. В 14 лет ему наскучила учеба, и он устроился в кинотеатр помощником киномеханика. Пленка, она живая. Ее нужно чувствовать руками, пальцами. Я больше всего любил крутить колесо перемотки, скручивая бобины. А еще должен быть как помощник киномеханика протирать линзы в проекторе. Кисточек для протирки линз не было, а у меня красовался громадный чуб. Так вот, срезал я эту свою красоту и пустил на кисточки. Они очень хорошо нагар с линз снимали, мягко. И когда я вижу, что оператор перед каждым кадром открывает камеру и протирает рамку обтюратора пальцем, а до этого он пальцем этим снимает тонкий слой жира с лица возле глаз, я знаю, Это настоящий оператор. Ночь бесконечна, но кончилась водкой, кончились нарзан и папиросы. Я, сидевший скромно и помалкивающий в углу, вышел в коридор. У проводника папирос не оказалось, проход уж пуст. Да у кого стрельнешь, сразу 4, как минимум, папиросы. Проводник советует: через 10 минут Курск. Смотайся, обернешься, успеешь. В Курске спрыгиваю на перрон, бегу в помещение вокзала к буфету, через голову протягиваю крупную купюру. Папиросы, на все, сдачи не надо. Сработало. Получаю 3 пачки герцоговины флор и выбегаю на перрон. А поезд наш киевский без особого сигнала уж тронулся. Медленно катит передо мной вагоны. Пока медленно катит. Но с каждой секундой все быстрее и быстрее. Вот тебе и обернешься. Схватился за поручень, побежал рядом с вагоном, потом изловчился и закинул ногу на какую-то ступеньку под дверью. Позже понял, что вагон, на мое счастье, был старый, ступеньки у него еще не убирались внутрь. А пока поезд набирает скорость, холодный ветер режет по лицу, по глазам, на дворе ноябрь. Я стучусь в дверь. Я колочу кулаком и, кажется, головой, но никакого ответа. Кто там услышит стук? Да еще ночью. Все, погибаю. Прошло не больше минуты, а я уже ледышка. На счастье, кто-то вышел в туалет и увидел мою рожу в окне. Испугался, но дверь открыл. Я ввалился в тамбур. Господи, вот и не знаю я имени этого человека. А ведь он мне жизнь тогда спас. Не пойди он в туалет. Сколько раз в жизни пропускаем мимо глаз и ушей, мимо сердца и разума то добро, что безвозмездно идет нам от других. Скольких моих спасителей я никогда не вспоминал в своей эгоистической, суматошной жизни. А были они важнее и нужнее самых закадычных друзей, судьбоносней. Эти нянечки в больницах, вовремя сменявшие повязки и капельницы, талантливые, рискнувшие меня вытягивать с того света доктора. Негнущимися пальцами я протягиваю честной компании пачки папирос. Луков оторопело смотрит на меня, снимает очки, и глаза его увлажняются. «Это вы для меня? Ты? Вы ради меня?» Он прижимает меня к себе. А за его спиной Жорка Юматов и Юра Саранцев корчатся от смеха и жестами показывают мое лицо. В отражении зеркала на дверях купе вижу черный, как негр, с вздыбленными волосами и запрошенными сажей глазами субъект. — Ты, это как твоя фамилия? Панич? Да-да, Панич. Это ж мои любимые. Герцоговина Флор. Их же кто курил, ты знаешь? А это ты узнал и купил для Лукова. Мне противно. Унизительно и противно. Такого я не хотел, ведь не для него и вовсе, а для себя, для Юматова, не для Лукова ж только. И ничего б не было. Не отойди, бесшумно, поезд. Просто так случилось, что поезд отошел, и я не успел. Я демонстративно беру 1 пачку папирос и сую себе в карман назло. Потом я ушел в туалет, долго-долго отмывался, соскребая ногтями сажу с лица, даже голову помыл, благо вода была горячая. А когда пришел в купе, Луков уже ушел к себе. Через несколько дней Луков, как представитель Министерства кинематографии СССР, отсматривал материал педагогической поэмы. Случилось так, что режиссеры ему показали несколько сцен, где Карабанов, я играл этого питомца Макаренко, выглядел наиболее благополучно. А через короткое время в «Правде» появится статья народного артиста Леонида Лукова о посещении киевской киностудии. Мастер отмечал самыми лестными эпитетами среди прочих и делающего первые шаги в кино талантливо Юпанич. Перед отъездом из Киева он устроил ужин и пригласил на него многих актеров, которых теперь уже знал и в деле, в том числе и меня. Вот будем снимать фильм о молодежи, о современной молодежи, название «Знакомые судьбы». Так снимать будем, чтобы все узнавали себя или своих знакомых. Главные роли будут играть Татьяна Пилецкая, Егор Юматов, еще я позову Татьяну Конихову. И вот вы, ну, как тебя? Карабанов, он замялся. Ему подсказали: Панич, именно Панич. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, — воскликнет Пастернак, — а мне остается только повторить за ним эту строчку. Был этот фильм пятым по счету в моей актерской карьере. В начале зимы 1956 года начались съемки, и с первого дня тяжелые. Да, я, естественно, прочел заранее сценарий. Сценарий хороший, многоплановый. Коллизия моей роли ясна, только не ясно было, как мне играть ее. «Иди от себя», — говорили все вокруг, — «Федя Морозов, как ты в жизни». Но я-то не знал, какой я, да и не интересовался самим собой, куда как интереснее было жить жизнями других моих персонажей. К тому времени я уж сыграл украинского лыцаря Тимоша Хмельницкого, сына Богдана Хмельницкого, в фильме «300 лет тому». Но там я всадник с оружием в окружении других казаков, и моя сабля, и мой конь в батальных сценах дополняли мой образ. Я был беспризорником в педагогической поэме, и меня бросало от полного отрицания Макаренко к искренней преданности этому педагогу. Я мчался на коне и танцевал в присядку, рвал ворот рубахи и вообще демонстрировал темперамент. В фильме «За власть советов» в роли партизана-подпольщика я стрелял из настоящего оружия и бродил по катакомбам, а в финале босиком в лохмотьях и кандалах шел по морозной улице Одессы, а люди, массовка, стоявшие по обе стороны нашего прохода под немецкими штыками, плакали. Нестандартные ситуации, предведомленная гармония, как сказал 200 лет назад великий физик Лейбниц. Упомянутые роли делались в первую очередь фактом моего пребывания в нестандартных и запоминающихся ситуациях. А здесь современный молодой человек, студент, несчастный муж, свалившийся в постель с сердечным приступом после разрыва с неверной женой. Как это играть? Я был здоров, о муках сердца знал тогда понаслышке. Советовали, повторюсь. Как всегда советуют молодым артистам, будь как в жизни, был как в жизни. Мне казалось, что я таким и был, но этого ж мало, и в первую очередь мало мне самому. А где характер, создание которого наше основное актерское занятие? Я ж учился чему-то 4 года в высшем учебном заведении, зря, что ли? Режиссура с голоса, причем с такого громогласного и императивного, как это был голос Лукова, только в конец зажимала меня. Неучи неумеха, вот кем был я тогда. Где те зацепочки, ухватясь за которые можно строить образ? Я их искал, они появлялись, но где-то на периферии сюжета и забот режиссера. Я бросился к партнерам, естественно, к старшим. Я искренне полюбил Аду Игнатьевну Войцек, знаменитую героиню немого кино, к тому времени уже состарившуюся и глубоко несчастную женщину, брошенную любимым и знаменитым мужем Иваном Пырью. Ада Игнатьевна играла в фильме «Знакомые судьбы» у Лукова, мою маму. С ней все было ясно. Не приходилось прилагать усилий, чтобы полюбить эту женщину. Мать моего друга, Эрика Пырьева, тогда совсем молодого ассистента Леонида Давыдовича Лукова. Ада Игнатьевна подолгу общалась со мной в периоды съемок наших общих сцен, как бы не отпуская меня от себя, придирчиво следила за моим костюмом, прической. Мама, да и только. Она нарочно приглашала меня в гости, кормила наравне с Эриком, заводила с нами двумя интереснейшие разговоры о кино, о литературе. Позже, задним числом, я понял, что она приручала меня к себе в роли ее сына. И с Львом Наумчем Свердлиным я быстро нашел контакт. Чем-то напоминал я ему погибшего сына, моего ровесника, а он мне моего отца, уже к тому времени умершего. Труднее было Жорой Юматовым. Этот артист обладал поистине собачьей органичностью. Казалось, что он вообще ничего на съемочной площадке и не делал. Балагурил между дублями, попивал, скрываясь от Лукова и его ассистентов. Но вот команда «Приготовились». И на экране Юматов сама жизнь. А я попал под гнев Лукова с первого дня съемок. Я его раздражал во всех проявлениях. Первый съемочный день. Простенький кадр. Трое молодых людей, Таня Пелецкая, Таня Конюхова и я. У растральной колонны в Ленинграде ждем автобуса. Я говорю по тексту: вот автобус, побежали. Мы бежим к автобусу. Ну, чего проще? Фразу «вот автобус, побежали» я повторял сотни раз, а он требовал: еще раз, как в жизни, двигай ногами, не плетись. Панич, ты можешь взять человека за руку, не укусит тебя. Еще дубли меня артиста Панича. И снова показывал своим громовым голосом: говори, вот автобус, побежали. Мы пробегали с Татьянами целый рабочий день на морозе. У них все в порядке, а у меня... Обессиленный режиссер крикнул «Стоп!» и подозвал меня. «Ты где-нибудь учился этому делу?» Господи, это все будет озвучено в павильоне. Ведь синхронный со звукозаписью камеры на морозе не работают. Он добивается интонации сейчас, причем его интонации, с его голосом. А уж когда начались так называемые любовные сцены, гнев Лукова перехлестывал все границы разумного. Чаще других обрушивался на меня. На площадке в окружении десятков людей. «Стоп, стоп! Кто так лежит с женщиной в постель? Ты когда-нибудь лежал с женщиной в постель? Отменить постель! Все! Сцена будет сниматься в другой комнате!» «Ну, Леонид Давыдович, это же переставлять весь свет, день пройдет!» — сетуют администраторы. «Отменить этот кусок ко всем чертям собачьим, раз этот вот не умеет!» Или: «Эй, вы!» — когда он гневался, то переходил на «вы». «Как вас там, бывший Карабанов, кто тебя вообще пустил под кинокамеру? Да обними ты ее покрепче! Стоп, это не так! Я покажу!» И показывал, а мне казалось, неуклюже, как слон. Ада Игнатьевна Войцек учит меня уму-разуму. Такое у нас кино интуитивное. Он показывает неумело, но он чувствует правду. Доверься его интуиции. Вспомни его картины «Два бойца» или «Большую жизнь». Он так и на Бернеса, и на Андреева кричал. Лев Наумович Свердлин говорит мне: главное, что получится на экране, об остальном забудь. Ну, не будешь ты с ним дружить домами, а пока играй, как он требует. Да беда в том, что я не понимаю, чего он от меня требует. Быть как он. И Свердлин, этот великий лицедей, хитро улыбается мне улыбкой своего Ходжи Насреддина.